231. Гуру. Дома не нужны в тонком мире, но твердыни духа нужны, отгораживающие их обитателей от низших слоев астрала. Там нет этого смешения и тесного соприкосновения людей всевозможных уровней сознания, а следовательно и светоносности, как на Земле. Каждый тяготеет к тому, что родственно ему по природе. Но низшие слои могут быть вредоносно активны, и от их влияния приходится ограждать и ограждаться. Все описания тонкого мира символичны, но под символами скрыта действительность.